Позже я обнаружил и немало другого. По мере того, как шли часы и из часов складывались дни, я постепенно многое для себя уяснил. Во всяком случае, спустя какое-то время, пускай по чуть-чуть, пускай осторожно, с оглядкой, но я не мог не принять очевидных фактов, не мог не признать, что, как выходило по всем признакам, такое тоже возможно, такое тоже достойно доверия, хотя и нельзя не видеть, немного необычно, но и, конечно, приятно, но при этом, в сущности, если подумать, ничуть не более странно, чем любые прочие странности, которые, в конце концов, дело ведь происходит в концентрационном лагере, все как одна возможны и все как одна достойны доверия. Но, с другой стороны, именно это меня смущало и беспокоило. Именно это в известном смысле подрывало мою уверенность. Ведь если смотреть на вещи с точки зрения разума и логики, то не было ни единой причины, не было никаких понятных, никаких знакомых, никаких приемлемых для моего рассудка объяснений. Почему я нахожусь именно здесь, а не в другом месте? Мало-помалу я обнаружил, что все больные тут с повязками, не так, как в предыдущем бараке. И тогда я рискнул сделать предположение, что в других палатах, возможно, лечат внутренние болезни, а здесь, наверное, хотя кто его знает, находится хирургическое отделение. Однако все-таки я никак не мог считать это достаточной предпосылкой и удовлетворительным объяснением всей той цепи событий, тех усилий, той просто-таки согласованной работы рук, плеч, мыслей, которые, если я начинал их сопоставлять, в конце концов и привели меня сюда, в эту палату, на эту койку. Я пробовал рассмотреть больных, разобраться, кто они такие. Как правило, заметил я, в основном это заключенные давнишние старожилы. Привилегированным я бы ни одного из них не назвал. Хотя, с другой стороны, и с теми, с кем я работал в Цейце, их тоже трудно было сравнить. Со временем в глаза мне бросилась еще одна вещь. К ним всегда в один и тот же вечерний час заглядывали на минуту-другую, на пару слов, посетители. Причем на груди у них я видел сплошь красные треугольники. И ни одного, не то чтобы мне этого не хватало, совсем нет, зеленого, например, или черного. Однако, вот это мне уже представлялось совсем непривычным, и желтых я среди них не встречал. Короче говоря, они были другими. По крови, по языку, по возрасту, да и вообще в чем-то другими, не такими, как я, или как любой из тех, кого я до сих пор всегда легко понимал. И обстоятельства это меня в какой-то мере стесняло. С другой стороны, этого я тоже не мог не чувствовать. Именно здесь где-то, пожалуй, может крыться и объяснение загадки. Вот, скажем, Петька. По вечерам мы засыпали, услышав его прощальное «добра ноц». По утрам с его «добре рано» просыпались. Поддержание безупречного порядка в палате, протирка полов влажной тряпкой, привязанной к палке, пополнение ящика с углем и поддержание огня в печке, раздача еды, мойка мисок и ложек, перетаскивание, когда в этом была необходимость, больных, выполнение множества, кто может их все перечислить, прочих обязанностей. Все это было делом его рук. Пускай лишних слов он не расточал, но улыбка, готовность помочь у него были для всех одинаковы. Одним словом, он был словно бы и не исполнителем одной, пусть очень важной функции, вроде привилегированного заключенного, которому поручено присматривать за палатой, но человеком, поставленным обслуживать больных, санитаром, сиделкой. Санитаром? Как в самом деле и значилось на его нарукавной повязке. Или взять врача. Как выяснилось, тот человек с грубо вырезанным лицом был здесь врачом, даже главным врачом. Его появление, я бы сказал, его ежеутренний визит носил форму одинакового неизменного ритуала. Как только комната была приведена в порядок, как только мы допивали кофе, как только из-за занавеса, сделанного из одеяла, исчезали ночные посудины, там их держал Петька, в коридоре раздавались знакомые шаги. В следующую минуту энергичная рука настежь распахивала дверь, и со словами «доброе утро», как можно было догадаться по гортанному протяжному возгласу «Моган!», входил врач. Отвечать на приветствие, один бог знает почему, здесь не было принято. Да он, по всей видимости, и не ждал от нас ответа. Разве что от Петьки, который встречал его со своей всегдашней улыбкой, с непокрытой головой, уважительно встав, но, как я мог наблюдать за долгое время, не с тем хорошо мне знакомым почтением, с каким мы обязаны были встречать привилегированных заключенных, но скорее как-то так, словно он, Петька, просто его врача уважал. Уважал по своей свободной воле, так сказать. Потом врач по одной брал с белого столика и с суровым сосредоточенным выражением просматривал принесенные туда Петькой сложной стопкой истории болезни. Просматривал так, словно это были, скажем, настоящие истории болезни в настоящем, скажем, госпитале, где нет ничего важнее, нет ничего естественнее, чем вопрос о состоянии больного. Затем, обернувшись к Петьке и показав ему какой-нибудь из картонных листов, врач отдавал распоряжение. Одно из двух. Например, он читал «Кёвиш...» «Что?» «Кёвиш дёрт». Отвечать, вообще подавать какой-либо признак того, что ты тут и что ты его слышишь, было, это я быстро усвоил, такой же бестактностью, как и вслух желать ему в ответ на его приветствие «доброго утра». «Этого сегодня ко мне», — говорил он. Затем, понимая под этим, со временем сообразил я, что в первой половине дня больной должен, если в состоянии, то на своих ногах, если не в состоянии, то на плече у Петьки, явиться к нему в его кабинет, находящийся в 10-15 метрах от выхода, к его скальпелям, ножницам и бумажным бинтам. Кстати говоря, я не подумал спросить моего согласия, как это сделал врач в Цейце, и не обращал никакого внимания на мои вопли, когда ножницами причудливой формы сделал на моем бедре два новых разреза. Но потому как он затем выдавил гной из ран, как затолкал в них марлю, как, наконец, смазал их, хотя и очень экономно, какой-то мазью, я не мог не сделать вывод о его несомненном профессиональном умении. Второе из его возможных распоряжений было «этот сегодня отправляется домой», что означало, данного пациента он считает вполне выздоровевшим, и тот может возвращаться на хаузе, то есть домой, то есть обратно в лагерный барак, к своей работе, в свою бригаду, само собой. На следующий день все происходит точно так же, по тем же правилам, по тому же порядку, в котором и Петька, и мы больные, и даже вроде бы предметы обстановки с одинаковой серьезностью участвуют, играют свою роль, подыгрывают врачу, с одинаковой серьезностью ежедневно повторяют, репетируют, подтверждают, как бы удостоверяют неизменность этого ритуала, словно ничего нет более естественного, ничего нет более несомненного, чем делать вид, будто у него врача. Самое важное дело, единственная и с энтузиазмом выполняемая задача — исцелять нас. А у нас, больных, как можно скорее выздоравливать, вставать с больничной койки и возвращаться домой, к повседневным делам и заботам. Позже я узнал о враче побольше. Иногда получалось так, что в процедурной было много народу, и надо было какое-то время ждать своей очереди. В таких случаях Петька снимал меня с плеча, усаживал в сторонке на скамейку, и я должен был ждать, пока врач, будучи в хорошем настроении, обращался ко мне, подбадривая: «Давай, давай, подходи!» И вполне, собственно, дружелюбно, но все-таки вовсе не таким уж приятным образом, хватал меня за ухо, подтягивал к себе и одним движением вскидывал на процедурный стол. Бывало и так, что в процедурной царила суета, толкотня, санитары приносили и уносили пациентов, приходили ходячие больные, рядом работали другие врачи. И тогда мною занимался какой-нибудь врач рангом пониже, делая очередную процедуру скромно, где-нибудь в сторонке, подальше от стоящего в центре стола. С одним из таких врачей, низеньким, седоволосым, с крючковатым, словно у хищной птицы, носом, тоже с красным треугольником, тоже без буквенного обозначения, и пусть не с двух- или трехзначным, но все же довольно аристократическим четырехзначным номером, я даже познакомился, даже, можно сказать, подружился. Он и сообщил мне, между прочим, а Петька потом подтвердил, что врач наш находится в концентрационном лагере ровно 12 лет. 12 лет в лагере. — сказал он тихо, качая головой, с таким выражением, с каким говорят о необычном, не совсем достоверном, и, по крайней мере, на его взгляд, как мне показалось, прям-таки непосильном для человека свершении. «А вы?» — тут же спросил я. «О, я!» — тут же изменилось его лицо. «Всего каких-то 6 лет». И он пренебрежительно махнул рукой, словно речь шла о каком-то пустяке. О каком и говорить-то всерьез смешно. Однако потом он сам стал меня выспрашивать, поинтересовался, сколько мне лет и как я очутился так далеко от дома. Так, собственно, и начался наш разговор. «Я что-то, видимо, натворил, что-нибудь очень плохое», — предположил он. А я сказал: «Совершенно ничего». «Тогда почему я тут?» — спросил он. А я ответил: «По той же простой причине, по какой и остальные евреи». «Ну хорошо», — упорствовал он, — «а почему меня арестовали-то?» И я вкратце, как мог, рассказал ему про то давнее утро, про автобус, про таможню, потом про жандармерию. «Неужто даже не известив родителей?» — допытывался он. И я сказал: «Само собой». Он выглядел просто ошеломленным, словно никогда про такое не слыхивал. Я даже подумал: «Ну-ну, хорошо ты, видать, на 6 лет спрятался здесь от всего мира». Он тут же передал то, что узнал от меня другому врачу, который занимался кем-то рядом с нами, тот еще кому-то, врачам, санитарам, больным посолиднее. В конце концов я обнаружил, что со всех сторон на меня смотрят, качая головами, люди, и на лицах у них у всех какое-то странное выражение, которое даже немного смущало меня. Мне казалось, они меня жалеют. Мне ужасно хотелось сказать им, мол, чего меня жалеть-то? Для этого, по крайней мере, в настоящий момент нет никаких причин. Но я все же так и не сказал ничего, что-то меня удержало. Как-то не хватило духу сказать им это. Ведь я видел, что им приятно. Им это чувство доставляет известное удовольствие. Более того, конечно, возможно, что я ошибался, хотя верится в это с трудом. Позже случалось еще, что они вот так же меня расспрашивали, выпытывали. У меня складывалось впечатление, что люди прям-таки ищут какой-нибудь повод, чтобы испытать это чувство. Что у них для этого есть некая причина, некая потребность. Они как бы хотят найти возможность для оправдания чего-то. Может быть, для своего способа жить в данных условиях и для доказательства того, что они еще вообще способны на такое. По крайней мере, мне как-то так казалось. А потом они переглядывались с таким видом, что я испуганно озирался, не следит ли за нами кто-нибудь, кому это вовсе не полагается знать. Но взгляд мой везде натыкался лишь на одинаково нахмуренные лбы, сощуренные глаза, стиснутые рты. Словно людям этим нечто вновь одновременно пришло в голову и нашло себе подтверждение в моих словах. Я даже думал, а может, то, что пришло им в голову, и есть причина, по которой они здесь находятся. Ну и потом, например, посетители. Их я тоже пробовал рассматривать, пробовал угадать, вычислить, каким ветром их сюда занесло. Я заметил, что чаще всего они приходят к вечеру, как правило, всегда в одно и то же время. Из этого я понял, что здесь, в Бухенвальде, в большом лагере, тоже, видимо, есть такой более или менее свободный час, вроде того, какой был у нас в Цейце. И здесь, очевидно, он тоже находится в промежутке между возвращением бригад с работы и вечерней поверкой. Среди посетителей больше всего было заключенных с буквой «П». Но видел я и «Йод», и «Р», и «Т», «Ф», «Н», и даже «Но». И уж не помню, какие еще. Во всяком случае, могу сказать, что благодаря этим людям я узнал и усвоил много новых интересных вещей. Больше того, именно благодаря им я получил возможность более или менее точно представить, какие здесь обстоятельства и условия. Какова здесь, так сказать, общественная жизнь. Сторожилы Бухенвальда почти красивы, лица у них — это не лица истощенных людей. Их походка и движение проворны, многим разрешено носить прическу, а полосатую лагерную одежду они надевают лишь днем, выходя на работу. Так делал, например, и наш Петька. Если же вечером после раздачи ужина, то есть хлебной пайки, обычно треть или четверть порции вместе с привычно полагающейся или привычно не полагающейся добавкой, он собирался, например, в гости, то тоже надевал рубашку или пуловер, а поверх них с наслаждением перед нами, больными, еще, может быть, как-то скрываемым, но, в общем-то, совершенно явно отражавшимся на его лице и в движениях, модный коричневый костюм в бледную полоску. Правда, на спине пиджака вырезан был квадрат с заплатой из лагерного полосатого холста. По внешним швам брюк тянулись нестираемые рыжие полосы масляной краски, а на груди и на левой штанине красовалась по красному треугольнику и был нашит личный номер. Ну, это были уже мелочи. Больше неприятных моментов, даже я бы сказал, страданий, доставляли мне случаи, когда он сам готовился к приему гостей. Причиной тому было одно неудачное обстоятельство. Как уж там сложилось, не знаю, но как раз возле изголовья моей койки находится на стене электрическая розетка. Одним словом, как бы я ни силился чем-то занять себя, изучая идеальную белизну потолка и эмалевый абажур лампы, погружаясь в свои мысли, я все же не мог не замечать, как Петька присаживается возле розетки с миской и личным электрическим кипятильником. Не мог не слышать шипение и потрескивание растопленного маргарина. Не мог не вдыхать всепобеждающий аромат поджариваемых на маргарине тоненьких луковых колец и ложащихся на них ломтиков картофеля, а то еще и кружочков порезанного вурста из довеска. Иногда же меня чуть с ума не сводил легкий, ни с чем не сравнимый хруст и усиливающееся в какой-то момент шипение, исходившее. Глаза мои хоть на миг доповорачивались туда, а затем, убегая тут же в сторону, долго еще находились в плену волшебного словно мирозрелища, исходившего от перламутровой белизны кружка с ярко-желтой сердцевиной. Это было яйцо, разбитое в горячую миску, и готовилось глазунья. Когда все пожарено, все готово к приему, открывается дверь и входит гость. «Добрый вечер», — говорит он, дружелюбно кивая. Он тоже поляк, имя его я воспринимаю как Збышек, в определенных условиях или, может, в ласкательной форме, как Збышку. Он тоже по должности санитар, где-то рядом, как я узнал, в какой-то другой палате. Он тоже появляется принаряженный, в сапогах и в короткой, то ли спортивной, то ли охотничьей, хотя на спине, само собой, тоже есть полосатая заплата, на груди номер темно-синей суконной куртки, под которой черный тонкий свитер с высоким до подбородка воротником. Высокая плотная фигура, нагло остриженная, то ли по необходимости, то ли по каким-то собственным соображениям. Голова, веселое, лукавое, умное выражение мясистого лица — все это делало его в моих глазах человеком приятным, внушающим симпатию. Хотя, вообще-то, я без всякой охоты поменял бы на него, скажем, Петьку. Они устраиваются за дальним большим столом, съедают свой ужин, потом долго беседуют, шутят, посмеиваясь. В их разговор иногда вставляет слово другое кто-нибудь из лежащих в палате поляков, а то еще оба санитара, поставив локти на стол и крепко сцепив ладони, меряются силой, обычно к большой радости всей палаты, и, само собой, к моей тоже. Петьке удается одолеть гостя, хотя на первый взгляд тот сильнее. Короче говоря, я понял, что они, Петька и Збышек, делятся здесь друг с другом и привилегиями, и бедами, и радостями, и заботами, и, по всей видимости, даже материальными благами, и пайком. То есть они, как принято говорить, закадычные друзья. Кроме Збышека забегали к Петьке и другие люди, обмениваясь с ним парой торопливых слов, иногда быстро и с оглядкой каким-нибудь предметом. Я ни разу не видел, что это был за предмет, однако суть дела была мне ясна, и я их, само собой, легко понимал. Третьи же приходили поспешно, крадучись тайком, кому-нибудь из больных. Посетитель на минутку присаживался на край кровати, кто-то даже клал на одеяло, смущенно, словно оправдываясь, маленький сверточек, завернутый в грубую бумагу. И потом, хотя я почти не слышал их шепот, а если бы и слышал, то вряд ли бы понял, видимо, заботливо расспрашивали больного, мол, как идет лечение, есть ли сдвиги. Сами рассказывали, дескать, у них дела так-то и так-то. Такой-то и такой-то велели кланяться и спросить насчет здоровья, обещали, как же, обязательно передадут привет тем-то и тем-то. И тут вспоминали, ах ты, пора уже, время-то как быстро бежит. И, похлопав больного по плечу или по руке, мол, не вешай нос, старина, мы будем забегать, как сможем. Уходили, опять же, крадучись, торопливо, но чаще всего с довольным выражением на лице. Хотя, вообще-то, никакого иного результата, никакой ощутимой пользы, как я мог судить, от такого визита не было. И мне оставалось предполагать, что приходили они, видимо, лишь потому, что так полагается, ради нескольких слов, ради того, чтобы просто повидаться. При всем том, если бы я сам не догадывался, торопливость их ясно показывала. По всей очевидности, они совершают нечто запретное. что, как можно полагать, вообще осуществимо лишь благодаря попустительству Петьки и, скорее всего, при условии, что на все про все им хватит пары минут. Более того, подозреваю, даже обладая довольно большим опытом, не просто подозреваю, но прям заявляю, сам этот риск, сама эта самонадеянность, сама эта, я бы сказал, дерзость тоже некоторым образом неотделима от каждого подобного посещения. Во всяком случае, к такой мысли я приходил, наблюдая трудноопределимое, но светящееся некой тайной радостью выражение на их лицах. Выражение, какое бывает после успешного, оставшегося ненаказанным азарства. Людям этим, казалось мне, словно бы удалось чуточку изменить то, что их окружает. Пробить брешь в прочном незыблемом укладе, расшатать однообразие будней, немножечко одолеть себя, а может и самую природу. Так, по крайней мере, я это себе представлял. Но самых странных людей я увидел у постели одного больного, лежавшего далеко от меня, у противоположной перегородки. Больного этого принес на плече еще утром Петька. Принес и долго суетился возле него. Я догадывался, что случай должен быть тяжелый, и слышал еще, что больной русский. А вечером посетители заполнили чуть ли не половину палаты. Тут было много букв «Р», да и немало других букв. Пришедшие были одеты в меховые шапки, странные, стеганые на вате штаны. Я видел людей, например, с головой наполовину покрытой нормальными волосами, а наполовину гладко обритой. И других с шевелюрой, в которой точно посередине, от лба до затылка, тянулась выстриженная в ширину машинки полоса. Видел куртки и с обычной полосатой заплатой, и с двумя перекрещивающимися полосами, сделанными красной масляной краской. Так зачеркивают, например, на письме ненужную букву, цифру или другой какой-нибудь знак. У некоторых на спине горела далеко видная красная окружность, в центре которой стояла зазывно, маняще жирная красная точка, похожая на мишень, как бы обозначая «надо стрелять, если понадобится, вот сюда». Все они стояли, сгрудившись вокруг койки, переминаясь с ноги на ногу, тихо переговариваясь о чем-то. Кто-то наклонялся, чтобы поправить подушку, другой, так мне казалось, пытался уловить какое-то слово, взгляд больного. Я вдруг заметил, как у кого-то из них в руках мелькнуло нечто очень желтое, откуда-то появились нож и, с Петькиной помощью, кружка. В жестяное дно плеснула струйка чего-то жидкого, и, пускай я не верил своим глазам, нос не мог меня обмануть. Он недвусмысленно говорил, предмет, который я только что видел, был ничем иным, как лимоном. Да, да, в самом деле, тут не поспоришь, настоящим лимоном. Потом снова открылась дверь, и я оторопел. На сей раз в палату торопливо вошел врач, чему до сих пор в такое необычное время примеров еще не было. Все расступились, давая ему дорогу. Он же склонился над больным, что-то ощупал на нем очень быстро и тут же ушел, причем с очень мрачным, суровым, я бы сказал, рассерженным лицом, не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, более того, словно бы даже стараясь не встречаться с направленными на него взглядами. Мне, по крайней мере, так показалось. Вскоре я увидел, что посетители как-то странно притихли. Некоторые, отделившись от остальных, подходили к койке, склонялись над тем, кто лежал на ней. Потом посетители стали уходить по одному, по два, как приходили. Но теперь они выглядели немного более удрученными, немного более сгорбленными, немного более усталыми. Да мне и самому в эту минуту стало как-то жаль их, потому что я не мог не видеть. Они словно бы окончательно и бесповоротно лишились некой сокровенной, пускай наивной, мечты, тайны, лелеемой в сердце. Пускай нереальной надежды.